Здравствуйте, уважаемые слушатели! Так как на канале отключена монетизация, то дальнейшее его существование зависит только от вас. Если вам понравится аудиокнига, а ее создание потребовало определенных усилий и временных затрат, то вы можете поддержать канал не только комментарием, лайком и подпиской, но также и материально. Банковские реквизиты вы можете найти под роликом в закрепленном комментарии. Приятного прослушивания! Николай Лейкин. «Вне рутины». Читает Геннадий Постригайло. Часть третья. В столовой, куда ввела Манефа Мартыновна Ерехонского, весело горела с потолка лампа под белым матовым абажуром и освещала приветливо шипящий ярко начищенный самовар, стоящий на столе, покрытым розовой скатертью и уставленным тарелочками с закусками, хлебом, печеньем и вазочками с вареньем. — Пожалуйте, Антиох Захарч, вот сюда, рядом со мной, к самоварчику, — предложила Ерехонскому Манефа Мартыновна. Но перед чаем прошу вас закусить. И Ерехонский сложил крестообразно руки на груди и, умильно смотря на стол, отвечал. Не смею отказать радушной хозяйке, хотя я очень и очень еще недавно обедал. Есть я не хочу. Я сыт по горло, но меня манит вот эта милая семейная обстановка, которую я лишен вот уже скоро 8 лет. «Дом без хозяйки, многоуважаемая Манефа Мартыновна, сирота, а вот уже около 8 лет я по воле злого рока вдовствую». «Ох, отчего же по воле злого рока?» — спросила Манефа Мартыновна. «Мне кажется, рок тут ни при чем, а просто это от себя. Нет ничего легче, как жениться мужчине. Вот замуж выйти девушке — это другое дело». «Верно-с, но мне в этом деле до сих пор известная робость препятствовала», — проговорил Ерехонский, присаживаясь. «Чувствую на плечах немолодые годы, и вот робость». «Что ж, это похвальное чувство, если это так, как вы говорите», — сказала Саняша, сев против Иерусалимского и насмешливо стрельнув в него глазами. Манефа Мартыновна бросила на дочь останавливающий взгляд, но было уже поздно. Фраза была сказана. «Уверяю вас, мадемуазель, что робость, прямо робость», — нисколько не смутившись, продолжал Ерехонский. «Я ведь очень хорошо понимаю, что в мои годы полюбить меня пылкой светлой страстью нельзя». «И это черта похвальная, если вы искренне говорите», — не унималась Саняша. Мать сидела ни жива, ни мертва, опустила руку под стол и дернула Саняшу за платье. — Клянусь вам, что искренно, — твердо произнес Ерехонский. — Но теперь, если я решился... — Ах, уж вы решились, — перебила его Саняша. — Да как же, разве вам... Ерехонский остановился, поправил очки и недоумевающе посмотрел на Саняшу. «Продолжайте, добрейший Антиох Захарч, продолжайте, не обращайте на нее внимания», — старалась ободрить его Манефа Мартыновна. «Она это так, она любит противоречия, это один из ее огромных недостатков, она и мне так, продолжайте». «Да я почти все сказал-с, да-с. А теперь, если я и решился, то во имя закрепления пенсии, которую я выслуживаю скоро. Думаю, что с этой стороны я могу быть привлекателен», — высказался Ерехонский. «Полноте, полноте, Антиох Захарч. И помимо этого, вы для не совсем уже молоденькой девушки жених очень и очень привлекательный. Однако, что же вы не закусываете?» «Благодарю вас, сейчас». Он покосился на Саняшу. Та сидела и насмешливо улыбалась. «Вот, выкушайте водочки», — предлагала Ерехонскому Манефа Мартыновна. «Охотно-с, охотно-с. Водку пью-с и нисколько не скрываю этого. Не пьяница, но пью перед каждой едой аккуратно. пью стамахи ради, как говаривали наши отцы и деды, и не нахожу в этом ничего предосудительного. В наши немолодые годы этого уж и организм требует. — Да, конечно же, конечно, — поддакнула Манефа Мартыновна. — Особенно, если взять наш петербургский климат. Вы знаете, сама лечусь от всех болезней коньяком. Как только голова заболит, насморк или кашель, или так зазнобит, я сейчас в чае немного коньяку. И Ерехонский налил уже себе рюмку водки, но еще не выпил ее. — Коньяк — прекраснейшее средство, особливо на ночь, чтобы пропотеть, — согласился он с хозяйкой. — А что вы изволили сейчас упомянуть относительно петербургского климата, то и это совершенно справедливо. У меня есть товарищ, врач, мой однокашник по семинарии. Так тот положительно всем в нашем возрасте предписывает хорошую рюмку водки перед едой. Ну-с, ваше здоровье. Ваше и ваше. Ерехонский поклонился Манефе Мартыновне, потом Саняше, взялся за рюмку, широко открыл рот и проглотил водку, как устрицу, издав после этого звук «бррррр». «Ветчинкой прошу вас закусить, колбаской, вот селедочка», — предлагала ему Манефа Мартыновна. «Саняша, проси». Саняша, однако, не проронила ни одного слова. Ерехонский тыкал вилкой в ветчину и говорил. «Вот и в несоблюдении постов грешен. Нынче великий пост, а мы вкушаем. И опять по немощам нашим». «Да уж нынче почти все не соблюдают. Духовенство и то», — поддакнула ему Манефа Мартыновна. «Да и что есть, я вас спрошу, если постная? Рыба дорога, от грибов у меня боли в желудке». «Я только в первую и последнюю неделю Великого Поста. В эти дни мы выполняем весь репертуар хороших постных блюд». Ерехонский ел с большим аппетитом. «Вы бы повторили, Антиох Захарч, выпили бы вторую рюмочку. Позвольте, я вам налью», — протянула руку к водке Манефа Мартыновна. «Один обыкновенно я никогда не повторяю», — поклонился Ерехонский, улыбнувшись. «Но если есть вестующие лица...» «В таком случае, позвольте, я вам повестую, но только уж Мадерой». «Охотно-с, охотно-с. Почту за особенное счастье с вами выпить». «Да уж пейте водку-то с ним. Ну, что вам кокетничать? Ведь пьете», — заметила матери дочь. Мать покраснела и покачала головой. «Ах, Соня, Соня, какая ты права», — сказала она. «Я пью иногда и водку, но пью по случаю какой-нибудь болезни, чтобы разогреть желудок». «Ну, а вот теперь с соседом без болезни выпейте». «Ужасная девушка, ужасная. Ну да выпьемте, Антиох Захарч». Чокнулись и выпили. Ерехонский стал смелее в разговоре и опять вернулся к прежней теме. «Если я решился теперь посвататься и надеть на себя вновь узы брачной жизни, то, повторяю, я не рассчитываю на любовь к себе», — повествовал он. «Но вполне могу рассчитывать на уважение ко мне будущей супруги, на уважение и дружбу. Ибо, как ни наесть, я моей супруге могу предоставить полное безбедное существование, а после моей смерти и обеспечение хорошей пенсией. Просто из одной благодарности я могу рассчитывать на сочувствие, расположение и ласку ко мне». «Отчего же только из одной благодарности?» — возразила мать. — Вы, мужчина, еще не старый. — Не старый. Я и не называю себя старым, но и не молодой, все-таки пожилой. — А что вы называете старым? — спросила Саняша, но Ерехонский сделал вид, что не расслышал ее вопроса, да и Манефа Мартыновна замяла вопрос дочери и стала предлагать Ерехонскому скушать кусочек сладкого торта с чаем. — Охотно, охотно. Благодарю вас, — поклонился он и спросил. — А не есть ли этот торт дело искусных ручек Софьи Николаевны, курсистки кулинарных курсов? О, нет, это покупной. Саняша что-то уж давно забросила свою стряпню, — отвечала мать. — И теперь у нее живопись, живопись и живопись. А ведь она прекрасно научилась готовить торты. Иерихонский ел торт с аппетитом. Саняша пристально смотрела на него и, наконец, спросила. — А скоро вы выслужите вашу пенсию? — Полную через 2 года. Немножко даже меньше. — А велика ли эта пенсия? — Полную около 1000 рублей в год. — То есть, а что это такое «около»? Больше или меньше 1000? — Немножко больше. Но, кроме того, я имею достаток, скопленный энергией и аккуратностью. Дабы помешать дальнейшим расспросам дочери, Манефа Мартыновна воскликнула. — Антиох Захарыч, да что же это вы так мало коньяку-то налили себе в чай? Позвольте, я вам сама подолью. Иерихонский сидел у Заборовых недолго. Выпив 2 стакана чаю с коньяком, часу в 10 он посмотрел на часы и поднялся из-за стола. — Хорошие гости посидят, посидят, да и уходят, — сказал он, поправив орден на шее. — Не смею больше утруждать вас своим присутствием. Мое почтение. Позвольте вас поблагодарить за радушное угощение и попрощаться с вами. — Да что же твой Антиох Захарыч, так мало посидели-то? — начала Манефа Мартыновна. — Мы только что разговорились как следует. — Приберегу дальнейший разговор для другого свидания. А сегодня я уж заметил, что барышня начала немножко зевать. Очевидно, им пора и на покой. — Да что вы, что вы! Да она у меня прямо полуночница. Раньше 12 часов никогда спать не ложится, да и в постели-то читает всегда 1:30. Видишь, Саняша, какая ты неучтивая. Ты зевнула, и этим прямо выгоняешь от нас Антиоха Захарча, — упрекнула Манефа Мартыновна дочь. — И не думала зевать. — Я не знаю, с чего это они выдумали, — отвечала Саняша. — Заметил, заметил, но я нисколько на это не претендую. Для первого визита для меня и того короткого времени достаточно, которое я у вас так приятно провел. Позвольте проститься еще раз. — Ну, прощайте, а то, право, посидели бы. — В другой раз, многоуважаемая Манефа Мартыновна, в другой раз. — Надеюсь уж, вы теперь позволите мне посещать вас по вечерам? — Ах, пожалуйста, пожалуйста, нам так приятно ваше общество. Вы такой милый собеседник. Саняша молчала и глядела куда-то в сторону. — Мое почтение, — сказал Иерихонский, приложился к руке Манефы Мартыновны, остановился и спросил. — А барышня позволит у нее ручку поцеловать? «Нет-нет, я этого не люблю», — пробормотала Саняша. «Прощайте так». Она протянула руку. Иерихонский пожал руку и попятился. «Надо сказать Ниниле, чтобы подала пальто», — сказала Манефа Мартыновна и отворила дверь из столовой в кухню, но так быстро, что подслушивавшая их разговор у двери Нинила и еще какая-то женщина, очевидно налегавшая на дверь, так и выскочили в столовую. — Дарья, а что ты тут делаешь? Это моя Дарья, — произнес Иерихонский, указывая на вторую женщину. Та закрыла лицо передником и заговорила. — Виновата, барин, я к ихней кухарке, на минуточку. — Ну, бабы, — покачал головой Иерихонский, — хороша караучица квартиры. — Да там, барин, Семен сидит, — отвечала Дарья. — Иди скорей подать генералу пальто, — сказала своей кухарке Манефа Мартыновна. Та, шурша юбкой нового ситцевого платья, бросилась в прихожую. Иерихонский в сопровождении хозяйки зашел за своей шляпой в гостиную и сказал в отдалении стоявшей Саняше. — Вижу, что должен заслужить расположение молодой хозяйки. Цветы, Софья Николаевна, вы изволите любить? — Люблю. — Ну так и в следующий же раз явлюсь к вам с корзиной гиацинтов. — Только вы, пожалуйста, предупреждайте, когда придете, — проговорила Саняша. А разве непременно нужно? Ну, хорошо-с. Всякий раз я буду присылать Дарью с предупреждением. За 2 часа вам будет известно. Но прошу вас, дорогие хозяйки, очень прошу не готовиться к приему меня. Пожалуйста. Ерехонский прижал руку к груди, еще сделал поклон и направился в прихожую. Через минуту он ушел. Когда затворившаяся за ним дверь на лестницу хлопнула, Саняша приступила к матери и воскликнула. — Послушайте, маменька, что же это вы со мной делаете? Вы, должно быть, написали насчет моего согласия на предложение его жениться на мне, а я вас на это не уполномачивала. — Да нет же, Саняша, нет, — отвечала мать. — Однако же он сегодня говорил в таком духе, как будто бы это дело решенное. Помилуйте, тут уже была на сцене и пенсия, и то, что он может меня осчастливить. Он прямо так высказывался, как будто бы я уж его невеста. Нет, нет, Саняша, я ведь читала же тебе мое письмо, ты его исправила. Но вы пошли его переписывать и, очевидно, потом что-нибудь припустили. Ничего я, Саняша, не припускала, клянусь тебе. Так как же он мог так самоуверенно говорить? Вот нахал! Ну, да уж и ты хороша. Как ты с ним обращалась? Боже мой, как ты с ним обращалась? Какие мины, какие вопросы, какой насмешливый взгляд. Так ему и надо, нисколько не раскаиваюсь, — подтвердила Саняша. И жалею только, что я мало ему выразила все мое презрение. Да за что же, за что? Помилуй, за его нахальство и наглость. Ну, какие же тут нахальство и наглость. Он угловат, у него странная какая-то канцелярская манера выражаться, но ведь сегодня он сыпал любезностями, а ты смотрела на него какой-то букой, неблаговоспитанной девушкой, и даже была с ним дерзка. Повторяю вам, нисколько не раскаиваюсь в этом. Совершенно напрасно. По-моему, он прекрасный человек. И как он был снисходителен на все твои выходки. А нравится он вам, так вы сами за него и выходите. Да что ты, дура, как ты смеешь это матери говорить? Возмутилась Манефа Мартыновна. А что ж такое? Вы вдова, еще не совсем старая вдова. Вам он под пару нравится, вот и выходите, отвечала Саняша. Не мели вздора, молчи. Не понимаю, какой тут вздор. Вас 2 сапога, вот и вышла бы пара. Оставь, пожалуйста. Одно могу сказать, что этот Ерехонский, очевидно, очень уж влюблен в тебя, а то всякий бы на его месте наплевал бы на тебя, видя в себе такой прием. Ах, оставьте, просто он чувствует передо мной все свое ничтожество. Ну да, что об этом говорить, замуж за него я не пойду. Не видать ему меня, как своих ушей, — закончила Саняша. Горе тебе надо хватить, тогда и пойдешь, — сказала мать. И после горя не пойду. Однако пенсией-то поинтересовалась. Спросила у него, велика ли его пенсия и когда он ее выслужит. Просто из любопытства. Нельзя же сидеть и молчать. Я уже так много отмалчивалась. Цветы, гиацинты хочет поднести. Ах, старая обезьяна с серьгой в ухе. Саняша пошла в спальню и стала переодеваться из платья в капот. Манефа Мартыновна направилась в столовую и принялась вместе с кухаркой прибирать со стола закуску. На другой день за обедом нахлебник и жилец Заборовых студент-медик Хохотов с полуулыбкой говорил Саняше. — Ерехонский-то все-таки был у вас вчера. — Да ведь вот маменька пригласила, а сама я ни за что бы на свете, — отвечала Саняша. Кухарка наша Нинила от него в страшном восторге. Он ей полтинник дал. Да и не одна кухарка. Он и мне понравился, — сообщила Манефа Мартыновна. Прекрасный, солидный мужчина, скромный. Мне почему-то он казался, покуда он не был у нас, гордым и заносчивым. А ничего подобного. Уж Саняша к нему свысока и насмешливо относилась, а он хоть бы что. И какой хозяин, как умно и деловито рассуждает. И я вот и советую маменьке не упускать его, если он ей так нравится, — полушутя проговорила Саняша. — Она хорошая хозяйка, и он хозяин, и их будет хорошая пара. Студент улыбнулся. — Ох, барышня, — сказал он, — я уж говорил вам и опять говорю, для вас он божий дар. Не советую и вам пренебрегать им. Да это так и свершится, если уж вы его пригласили. А муж он будет хороший. Вы его сейчас околпачите, а это только и требуется. Подумайте хорошенько о нем. Да вы шутите, Виктор Матвеевич. С какой стати? Прямо говорю, серьезно. Что он немножко стар, так это не важно. Муж всегда должен быть старше жены. Вот и я то же самое говорю, подхватила Манефа Мартыновна. Мой покойник и ее отец на 12 лет был старше меня, а жили мы душа в душу. Вы и я. Разве есть сравнение? Не стоило тогда и курса проходить, идеи себе усваивать, — откликнулась Саняша. Вышли замуж из затхлого купеческого дома, читали только таинственного монаха Зотова да болгаринского Ивана Выжигина, а я и с Боклем, и с Милем, и с Агюстом Контом знакома. На педагогических курсах была, в Академии художеств была. — Позвольте, а при чем тут курсы и Бокль с Милем? — воскликнул студент. — Курсы и Боколь при вас и останутся, а Ерехонский — Ерехонским. Такие люди, как Ерехонский, нынче в моде. Они вообще в моде. В моде и в жизни, и на службе. Саняша сделала гримаску. — Бог знает, что вы говорите, — сказала она студенту. — Говорю, что чувствую. Говорю на основании того, что вижу в жизни. Ерехонский угловат немножко, неважность. Эта-то угловатость теперь почему-то и ценится. — Так вы мне советуете выходить за него замуж? — воскликнула Саняша. — Непременно. Да это так и случится. Уж если он попал к вам в дом, то он будет и вашим мужем. Зачем же тогда вам было приглашать его и знакомиться с ним? — доказывал Хохотов. — И я то же самое говорю, Саняша. Говорю, как мать. — подхватила Манефа Мартыновна. — Делайтесь скорее генеральшей, делайтесь, — прибавил Хохотов. — Вот видишь, Саняша, не одна я старуха говорю это, а и молодой человек с либеральными взглядами. — Тут либеральные взгляды Манефа Мартыновна ни при чем. Тут взгляды должны быть практические. Софья Николаевна избалована, с барскими наклонностями, ей нельзя выйти замуж за бедного труженика. Она будет страдать. — Это я-то с барскими наклонностями? — спросила Саняша и иронически улыбнулась. — Да, конечно же. Вы спите чуть не до полудня, в столе пренебрегаете щами и кашей. — Я сплю долго, потому что у меня настоящего дела нет. — Да и не будет. Не такая вы девица. Скорее делайтесь генеральшей, скорее. — Благодарю за совет. — А с собой я распорядиться сама сумею, — сказала Саняша. Они встали из-за стола. Хохотов закурил папиросу. — А уж как Ерехонский вчера торжествовал насчет своей победы, — сказал он. — Ну уж и победы, — возразила Саняша. — Вольно же было ему понимать маменькино приглашение к нам превратно. — Как он пел! Играл на гитаре и пел. Моя комната под его кабинетом, и я слышал, часов до 12 пел. — Да разве он поет? — усомнилась Манефа Мартыновна. — А в лучшем виде поет, барыня, — откликнулась кухарка Нинила, прибиравшаяся со стола. — И голос у них как труба, только все духовное поют, играют на гитаре и поют. — Это для меня новость, что он поет, — сказала Манефа Мартыновна. — Вот видишь, он даже и музыкальный человек, — обратилась она к дочери, и когда кухарка ушла из столовой, сообщила Хохотову. — Ведь уж через 2 года полную пенсию в 1000 рублей выслуживает, да и так имеют хорошие достатки. — Клад, а не жених! — закончил Хохотов и ушел к себе в комнату зубрить нервные болезни, как он выразился. После ухода Хохотова Саняша, удаляясь в спальню, заплакала. Она плакала довольно долго. Ее брало зло на студента, так говорившего и так выражавшегося о ней. Вошла мать. — О чем ты, дурочка? — ласково спросила она дочь, погладила по голове и поцеловала. — Я не думала, что он такой. Я его считала лучше. Я про Хохотова, — отвечала Саняша. — Вот вам, был либеральный человек, и что говорит? Был с прекрасными передовыми взглядами, и вдруг мне даже не верится. И это уж во второй раз. В первый раз я думала, что он шутит, а теперь я вижу, что он всерьез. Подлец! Он меня жестоко оскорбил. — Полно, душечка, успокойся. Ведь у тебя есть и свой ум в голове. Ты сама видишь, что он прав, а видишь это, и от того плачешь. По книгам жить нельзя. Надо жить так, как жизнь велит. Ты вот теперь видишь, как жизнь велит жить, ну вот и плачешь. Ах, оставьте меня в покое, дайте мне хоть плакать-то свободно! — воскликнула Саняша и оттолкнула мать. Часу в шестом вечера кухарка Нинила доложила Манефе Мартыновне, что пришла генеральская Дарья и желает ее видеть. Дарью пригласили в столовую. Она вошла вся сияющая и отрапортовала. — Генерал сейчас со службы пришли. Они приказали вам кланяться и просили сказать, что сегодня в 20:00 у вас будут. — Хорошо, поблагодари генерала. Скажи ему, что кланяемся, просим и ждем, — отвечала Манефа Мартыновна. Дарья ушла не сразу, а потолкалась немного, переступая с ноги на ногу, и пробормотала. — Уж так вы нашему генералу понравились, так что и сказать невозможно. Сегодня поутру с Семеном только и говорили, что об вас. А уж пуще всего он у нас насчет Софьи Николаевны распалился. Манефа Мартыновна полезла в карман и дала Дарье 2 гривны. Дарья поцеловала ее в плечо и удалилась. — И Ерехонский сейчас присылал сказать, что придет сегодня в 20:00, — робко сообщила Манефа Мартыновна дочери. — Не будь, душечка, с ним невежлива. Право, он не худой человек, и тебе об нем нужно настоящим манером подумать. — Я лучше сделаю. Я уйду из дома. — спокойно сказала Саняша. — Нет-нет, ты этого не делай, голубушка, не делай! — испуганно воскликнула мать и стала упрашивать дочь одеться получше и остаться дома. Саняша плакала. Второй визит Ерехонского к Заборовым сопровождался некоторой торжественностью. Минут за 5 до 8 часов пришла Дарья и принесла корзинку гиацинтов. Она просила поставить гиацинты до прихода хозяина в прихожую, а про него самого сказала. — А он следом. Совсем они уж одевшись, но Семен на них сапоги сухой щеткой начищает. И как только часы в столовой Заборовых начали бить 8, Ерехонский уж звонился. На этот раз он спустился сверху по лестнице без пальто, но имел на голове шляпу. Он был в визитке уже без ордена и имел в руках небольшую бонбоньерку с конфетами. В прихожей его встретила Манефа Мартыновна. — Часы бьют, и я у вас. Кажется, аккуратен, — похвастался он, здороваясь. — Не могу отказать себе в удовольствии при засвидетельствовании вам моего почтения поцеловать вашу ручку, многоуважаемая, — прибавил он. — Ну что ж, поцелуйте. Добродушно отвечала Манефа Мартыновна и чмокнула приложившегося к ней Ерехонского в лысину. — А где же Софья Николаевна? — спросил он, входя в прихожую. — Девичье дело, как и вчера, одевается. Молодежь не имеет обычая быть аккуратной, — проговорила Манефа Мартыновна. — Уж вы извините, она сейчас выйдет. — Не тревожьте, не тревожьте, пусть делает свое дело. — А я сегодня к Софье Николаевне с дарами. Она объявила, что любит цветы, и вот я ей гиацинтиков привез для услады зрения и обоняния. А, кстати, захватил поднесение и для услады вкуса. Ерехонский тронул рукой по бонбоньерке. — Как вы ее балуете, Антиох Захарч, — сказала Манефа Мартыновна. — Выслужиться, многоуважаемая, перед нею хочу, выслужиться. Очень уж они меня сурово встретили вчера. — Ну, вы не смотрите на нее, не судите ее строго. Она это так, из своенравия, а в сущности она девушка придобрая. — Я вижу-с, вижу-с. Я уж заранее пригляделся к ней. Пригляделся, пока еще не переступил порога вашего дома. Да-с. Да и справки наводил, — говорил Ерехонский. — Я вижу-с, я не обманываюсь, достоуважаемая Манефа Мартыновна. Я решил взять, что есть. Но, простите великодушно, я еще не получил из их уст официального ответа на мой письменный вопрос о законном браке. Да и вы в своем ответном письме изволили игнорировать его. Манефа Мартыновна замялась. — Изволите ли видеть, в чем дело, Антиох Захарыч? — начала она. — Знаю, знаю, — перебил ее Ерехонский. — Возможное дело. Возможно, что вчера при первом нашем знакомстве Софье Николаевне, может быть, и неудобно было намекнуть мне о своем согласии на мое предложение, да и я не ставил вопроса этого категорически. Но сегодня мне хочется поставить дело на официальную почву. Как вы об этом думаете? Манефа Мартыновна молчала. Ерехонский ждал. Он вынул носовой платок и утирал нос. «Мой совет? Погодите немножко», — сказала она после некоторой паузы. «Вы думаете?» — спросил он. «Думаете, чтобы я подождал?» «Да, дайте ей немножко попривыкнуть к вам. Ведь оттого я и умолчала в письме по поводу главного пункта вашего запроса». Хрюкнул Ерехонский и многозначительно высморкался, после чего долго утюжил нос и верхнюю губу платком и прибавил. — Последую вашему совету на сегодня, последую. Но скажите, пожалуйста, когда же я могу получить окончательный ответ? Я к тому это спрашиваю, что посещать вас аккуратно, без ответа в утвердительном смысле, является и неудобно, потому что является уж огласка через прислугу. «Да полноте, ничего. Что ж тут такого? Я ничего не вижу особенного», — отвечала Манефа Мартыновна. «Но я для того говорю вам, чтобы вы обождали сегодня ставить вопрос ребром, для того, чтобы, так сказать, немного подготовить Саняшу к этому. Тогда можно рассчитывать и на благоприятный ответ с ее стороны». «Вы думаете? Ну, вам и книги в руки», — поклонился Ерехонский. — Подождем, будем иметь терпение. Чего другого у меня нет, а терпение есть. Терпением и настойчивостью я и в люди вышел из ничтожества. Этим я могу похвастать. — Ну так подождите немного, — продолжала Манефа Мартыновна. — Я знаю характер Саняши. С ней сразу нельзя. У нее удивительный характер. У нее вы всегда встретите дух противоречия. Если люди будут говорить ей советовать, она на первых порах всегда будет возражать и противоречить. А оставить его на нее налегать, она потом и согласится. Ну, вот какой у нее характер. — Ну что ж, будем ждать-с, подождем-с, — покорно произнес Ерехонский и спросил. — А когда же, многоуважаемая, все-таки можно ждать вожделенного ответа? Манефа Мартыновна подумала и сказала. — Ну, через неделю. Самое наибольшее через неделю. А вы по-прежнему милости просим к нам. Не оставляйте нас своими посещениями. И Ерехонский молча поклонился, но через несколько времени приложил руку к сердцу и сказал. — Я, многоуважаемая Манефа Мартыновна, ведь вовсе не о любви хлопочу. Я очень хорошо понимаю, что со стороны Софьи Николаевны ко мне жаркой любви быть и не может. Уж мои годы такие. Но если рассудок ей скажет, что я могу быть хорошим мужем, и если она скажет мне «да» и протянет руку для продолжения жизненного пути, я буду счастлив. А остальное я потом заслужу. Я сумею, Манефа Мартыновна. — Понимаю, понимаю, Антиох Захарыч. — Ну так вот, в этом смысле вы подготовляете Софью Николаевну. А неделю мы подождем. отчего же не подождать? — закончил Ерехонский и поднялся с места, видя, что в дверях показалась Саняша. Саняша на этот раз была в сером клетчатом канаусовом платье с синей отделкой. Мать взглянула на нее и подумала. — Вишь, какая! И артачится перед ним, и кокетничает. Не захотела во вчерашнем-то платье показаться. А Ерехонский в это время здоровался уже с ней, подносил ей бонбоньерку и говорил. — В знак глубокого уважения и симпатии. — Мерси, — кисло отвечала Саняша. — Ну, это совсем напрасно. Я сладкого почти не ем. — Лукавит, лукавит, — сказала про нее мать. — Так-то сладкое кушает, что в лучшем виде. А Ерехонский сходил уже в прихожую, вернулся оттуда с корзинкой гиацинтов и, поднося их, сказал. — Гиацинты приветствуют розу и кланяются ей, признавая ее превосходство и по красоте, и по благоуханию. — Тоже напрасно, — произнесла Саняша, принимая цветы. — Да за что это мне? Вчера я перед вами даже не отличалась любезностью, а все спорила, — прибавила она. И Ерехонский сидел у Заборовых во время своего второго визита недолго. Он, как и вчера, пил чай с коньяком, как и вчера закусывал и пил водку перед закуской, сказав Саняше. — Нарочно пью, чтобы показать вам свои недостатки. Она пристально посмотрела на него и спросила. — Ох, какое же мне дело до ваших недостатков? Он замялся и вопросительно взглянул на Манефу Мартыновну, как бы прося у нее разрешения пояснить, почему он желает познакомить дочь ее со своими недостатками. Но та вывела его из замешательства и подхватила. — Антиох Захарыч с тобой шутит, а ты принимаешь его слова всерьез. Далее Ерехонский опять навел разговор на свои сбережения, явившиеся вследствие его терпения и аккуратности, и коснулся выигрышных процентных билетов, жалуясь, что ему ни разу не удалось выиграть хоть 500 рублей. — А у вас их сколько? — вдруг спросила Саняша. — 9, — отвечал он. — По 3 от каждого займа. Покупал так. По билету на счастье свое, на счастье жены покойницы и на счастье сына. Жена скончалась, теперь я вдов, но как только я изберу себе новую подругу жизни, в день брака, после венчания, 3 билета будут уж принадлежать ей. Саняша как бы вышучивала его и опять спросила. — А много ли у вас всего капитала? Мать тотчас же остановила ее взглядом и произнесла. — Саняша, да разве можно об этом спрашивать? — А чего же нет? — отвечала дочь. — Мне кажется, мусье Ерехонский сам стремится перечислить все свои достатки. На него какой-то стих откровения напал. — Так сколько, Антиох Захарыч? — Позвольте быть скромным и умолчать. Но о своей заповедной мечте я вам сообщу. Мне хочется купить себе небольшое именице в Боровическом уезде Новгородской губернии, откуда я родом, а там, когда выслужу полную пенсию, проводить летом закат моих дней. — Но ведь это же глушь, и оттуда может от вас сбежать ваша предполагаемая подруга жизни, — заметила Саняша. — Я превращу этот уголок в рай земной, — проговорил Ерехонский. — Да ведь это для вас он будет раем-то. А как вы можете отвечать за жену? — Эти места на реке Мсте и вообще живописные. Особенно, если жена будет с художественным чувством. Там пейзаж на пейзаже. Я провел там свое детство в хижине моего отца-причетника при деревенском погосте. Там я ловил рыбу, там я... — А почему вы знаете, что жена ваша непременно будет художница? — опять перебила его Саняша. Да и для художницы созерцать картины природы приятно только в течение известного времени, а не коротать свои дни, как вы изволили выразиться. Ерехонский опять взглянул на Манефу Мартыновну, как бы ища у нее поддержки на свой намек, и улыбнулся, сказав. — У меня есть тайное предчувствие, что моя жена будет художница. Да не художницу я и не изберу себе в подруги. — Не всякая художница согласится с вами коротать дни в глуши. Только по летам, только по летам, в дни летних месяцев. Ну, разве только в дни летних месяцев и при условии приятного общества, а с вами глаз на глаз? Ах, Саняша, какая ты дерзкая! Пожала плечами мать и покачала головой. Не дерзкая, а говорю, что чувствую, говорю правду. Пусть Софья Николаевна выясняет свой характер, пусть. — сказал Ерехонский Манефе Мартыновне. — Да она вовсе не выясняет. Она просто хочет вам противоречить во имя шутки. А шутка ее выходит какая-то злая. Все это вздор. Она ужасно любит природу, и когда мы жили раз в Любани на даче, тоже в глуши, я помню, как она восхищалась заходящим солнцем, как восторгалась лужайками и опушками леса. У тебя, кажется, даже есть наброски тамошних пейзажей. — обратилась Манефа Мартыновна к дочери. — Да что вы! Я тогда и живописи-то еще не училась, — отвечала Саняша. — А вы разве сын дьячка? — спросила она Ерехонского. — Сын дьячка. И, вообразите, выбрался на дорогу и достиг степеней известных без посторонней помощи. Отец мой после семинарии дал мне на дорогу в Петербург для высшего образования, как сейчас помню, всего 5 рублей. Только 5 рублей. Пришлось бедствовать, выбиваться. — Это похвально, это делает вам честь, — похвалила его Манефа Мартыновна. Ерехонский просиял и поклонился, пригнув голову на бок. — И выбился-с, — продолжал он. — Выбился, и вот теперь, благодаря Богу и моего государя, имею высший чин, приятную перспективу на пенсию, изукрашен знаками отличия, достиг известного положения и уважения. — Как вы любите хвастаться! — тихо сказала Саняша, смотря на Ерехонского смеющимися глазами. — А отчего же и не похвастаться, глубокоуважаемая Софья Николаевна, если все это я приобрел прилежанием, аккуратностью и неустанными трудами? — отвечал он. — Всем этим я горжусь. Горжусь достатком, горжусь своим домом, который у меня, можно сказать, чаша полная. — Ну уж тогда рассказывайте, сколько у вас шуб, сколько у вас в доме посуды медной и сколько серебряных ложек. — насмешливо сказала Саняша. — Отчего же-с, и про это могу сообщить. Мне это даже в некоторых целях надо. Надо для того, чтобы вы знали, с каким человеком вы познакомились. — Не смейтесь, не смейтесь, многоуважаемая, — предостерег Саняшу Ерехонский. — По рутине обыкновенно не принято как-то об этом говорить, но я человек вне рутины и хочу вам обрисовать себя. — Вы спрашиваете, сколько у меня шуб? — Извольте. Шуб у меня 3. Енотовая, на собольих лапках пальто с бобровым воротником, и имеется шинель, стеганая на атласе и пуху, и тоже с бобром. — Да бросьте, мосье Ерехонский, бросьте, ведь я пошутила. Засмеялась Саняша и замахала руками. — Зачем же бросать, если я уж начал? — не останавливался Ерехонский. Кроме того, у меня имеется прекрасная ротонда, крытая бархатом и на куньем меху и с куньем воротником. Эта ротонда покойницы жены стоит около 500 рублей, тщательно сохранялась и будет преподнесена той избраннице, которая согласится принять мое сердце и протянуть мне руку для прохождения вместе со мной дальнейшего жизненного пути. — Ой, как интересно! Очень интересно! — иронизировала Саняша. — Смейтесь, смейтесь, но я все-таки выскажу все до конца, — тоже улыбаясь, продолжал Ерехонский. — Я даже рад, что вы сами упомянули об этом предмете. — Говорить, досточтимая Манефа Мартыновна? — Да, конечно же, говорите, Антиох Захарч, ведь это же семейный разговор. Я люблю такие разговоры. — Есть у меня, кроме того, браслет с бриллиантами и брошка с бриллиантами, которые я наследовал от покойной жены, и они поступят в достояние будущей моей подруги. Есть золотые дамские часы. Они ждут того же предназначения. Затем медной посудой у меня заставлена вся кухня, а что до столового серебра, то его имеется у меня на 18 персон. Это все после покойницы жены, которая была у меня купеческого рода. — Может быть, и платья остались после покойницы жены? — не унималась Саняша. — Перечислите их. — Остались. И очень хорошие, дорогие платья. Есть даже материя в кусках. — отвечал Елиховский, сделал последний глоток чая из стакана и поднялся из-за стола. — Не смею утруждать вас более своим присутствием. Позвольте поблагодарить вас за радушный прием и угощение и раскланяться. Мое почтение. — Посидите еще, Антиох Захарыч, — начала была Манефа Мартыновна. — Нет, пора. Хорошенького понемножку. Да надо будет посмотреть еще к завтраму кое-какие деловые бумаги. Есть пословица: «Гуляй, девушка, гуляй, да дело не забывай. Будьте здоровы». Он подошел к Манефе Мартыновне и поцеловал у нее руку. Приблизился к Саняше, и когда та подала ему руку, спросил. — Удостоите, по примеру, мамаши? — Да уж целуйте, — отвечала Саняша, и Елиховский взасос чмокнул ее руку. Если вам понравилась аудиокнига, то ваша благодарность может быть конвертирована в рубли при помощи банковских реквизитов, которые вы можете обнаружить в моем закрепленном комментарии под роликом.